Глава 13. Милада. Тряхануло меня в кабинете Глеба не по-детски. С парнями я целовалась, и не раз. Хотела найти того, с кем случится мое грехопадение. Ну, чтобы ноги слабели, в животе бабочки и вся прочая лабудень, после которой ты не помнишь, как ты потеряла не только трусики, но и девственность. Не случалось со мной такого. Поэтому поползновение к своим стратегическим местечкам я жестко обрывала. Не смог заставить поцелуем потерять голову? Справляйся сам со своим дискомфортом в штанах. Глеб, козел и гад, сумел одним своим похабнейшим поцелуем сделать так, что я на нетвердых ногах ковыляла в уборную, чтобы привести себя в порядок. Остудить пылающие припухшие губы, которые весь день будут напоминать, как он целовал меня в кабинете. Не будь он Глебом Тихомировым, я бы даже загорелась идеей потерять с ним девственность. Если даже и не поднимет до каких-то немыслимых высот в первый раз, то точно не разочарует. Он точно знает, что нужно делать с женским телом, чтобы оно пылало, желало и просило продолжения. Закрыв дверь в уборную, взглянула на себя в зеркало. Картина маслом. Глаза блестят, волосы растрепаны, вся раскрасневшаяся, губы припухли и покраснели, словно их в трубу пылесоса засасывало. Холодная вода не сняла полностью отек и не убрала покраснение, но задерживаться дольше в уборной не было смысла. Тем более кто-то уже дергал за ручку. Закусив губы, я дошла до кабинета Вани. Парни работали. Лишь Артем поднял взгляд и улыбнулся. Нажав на ручку двери, тихонько толкнула створку и застыла. «Почему не предупредил, что возвращаешься?» Тихий женский голос. «Ты не рада, Соня?» «Ох ты ж! Та самая Соня, которую любит Ваня! Рада, очень рада. Ты же знаешь, но нам будет сложно. Я поступала очень некрасиво, но заставить себя отойти от двери не могла. Мне эта девушка не нравилась, хотя я ее ни разу не видела. Можно не опасаться, что Ванька заметит мои припухшие губы. Сейчас ему не до них. Не дожидаясь, когда ребят заинтересует мое поведение, я открыла дверь и вошла в кабинет. «Ой!» — изобразила удивление. Они стояли рядом. Руки с груди друга та не успела вовремя убрать, поэтому и нервничала. Вот так бывает, когда на двух стульях пытаешься усидеть. «Вань, я мешаю?» При этом рассматривала великую Ванькину любовь. Что в ней нашел друг? Смазливая кукольная мордашка, бровки домиком, губки бантиком, глазюки большие, голубые, нос чуть вздернут, голос приторно-сладкий. Была бы мужиком, у меня бы на нее не встал. «Нет, Лада, заходи. Познакомься, это Соня. Соня, это Милада». Я отметила, что статусом подруги меня не наградили. Подозреваю, что сделал Ваня это умышленно, чтобы заставить ее поревновать. «Приятно познакомиться», не окрашивая голос никакими приятностями или теплыми нотами. «Мне тоже». Милую мордашку чуть перекосила. «Все ясно. Моя интуиция не подвела и на этот раз». За кукольно-невинной внешностью скрывалась та еще гадюка. Вот мужики. И почему самым лучшим из них при рождении дополнительные опции не дарят? Способности не влюбляться вот в таких вот стерв и уметь их распознавать в толпе. «Вань, ты хоть бы предложил сладости?» Кивая на раскрытые коробки на столе. «Я такое не ем», пытаясь что-то там мне продемонстрировать. «Так я тебе не от чистого сердца предложила, а хотела показать, что чувствую себя в кабинете Ваньки хозяйкой, чтобы тебя долго еще плющило. Я девушка свободная, рога мужу не наставляю, ревнуй. А я ем. Во мне ведьмовская кровь течет. Ем, что хочу, и не толстею. В любое время дня и ночи могу умять килограмм эклеров. И ни грамма лишнего на весах. Стараюсь мило улыбаться. Вру, конечно. Я не объедаюсь сладостями. По крайней мере, часто. Но она-то об этом не знает. Мне кажется, что моя фигура от всего этого вкусного безобразия только лучше становится. Добавляю еще немного яда. Ну и вишенкой на торте считаю необходимым упомянуть возраст. Хотя, может, это все возраст, а после 30 и я перестану пихать в себя вкусности и перейду на капусту. Да, вот такая я дрянь. Но если трогают и обижают мое, я становлюсь очень-очень беспощадной. И мне все равно, что у кого-то руки от злости трясутся. Она все равно мне ничего не скажет, потому что образ воздушной ромашки дороже истинных чувств. Эта змея будет гадить подло и тихо. Хорошо, что мне до 30 еще очень далеко. Насчет далеко ты явно врешь. Я с детства не люблю сладости. Всегда предпочитала здоровую кухню. Не верю. Ешь ты втихую сладости. Отсюда и щечки с ямочками на лице, и намек на второй подбородок. Дверь без стука открывается. В проеме появляется неизвестный мне молодой человек. О, это я удачно заглянул поздороваться. Останавливает на моем лице взгляд, потом плавно проходится по ногам и присвистывает.